Глава 6. Телепрограмма на пятницу 8 сентября 1989 года. Первая программа. 6.30. 120 минут. 8.35. Путешествие в страну сказок и приключений. Киноконцерт. 9.35. Концерт М. Тарасовой и виолончель. 10.25. Мультфильмы. 10.55. До 16 и старше. 11.40. Армен Джигарханян. Телефильм. 12.50. Песня 89. 15.35. Романсы П. Чайковского и А. Аренского. 16.00. Фильм детям. Домино. 17.00. К национальному празднику Корейской Народно-Демократической Республики Дню образования КНДР. Телефильм «В объективе Пхеньян». 17.25. История и современность. В передаче принимают участие народный депутат СССР С.Б. Станкевич. 17.55. Мультфильм «Детство Ратибора». 18.15. «Интерсигнал». 18.45. «Сегодня в мире». 19.00. «Минуты поэзии». 19.10. «Концерт ансамбля песни и пляски Татарской АССР». 19.50. Фильмы режиссера В. Жолокявичуса. «Авария». Первая серия. 21.00. Время. 21.40. «Кто, если не я?» Премьера документального фильма «Кооператоры», «Рэкет» и «Мы с вами». 21.10. «Это было, было». 22.30. «Взгляд». Когда лейтенант закончил заниматься переводом, у него появилась возможность получше ознакомиться со своим жилищем. Он получил одну из трех комнат в квартире, занятой холостяками. Так на местном жаргоне называли офицеров, проживающих в Анголе без жен. Надо сказать, что в глазах тех, чьи супруги находились в Африке, холостяки были и не вполне нормальными, так как теряли пресловутые 20% валютного оклада. В довольно просторном помещении с давно не крашенными стенами имелись немытое со дня крушения колониализма окно, выходившее на балкон, кровать с неизменным накомарником, потрепанное кресло, стол и стул. Пол был покрыт паркетом из настоящего красного дерева. Посередине комнаты паркет вздыбился. Там находилось большое темное пятно неизвестного происхождения. Кухня и ванная комната, как и можно было ожидать, оказались чудовищно загаженными. Лейтенант с отвращением осмотрел горы немытой посуды, по которым деловито ползали полчища откормленных тараканов. На давно немытой поверхности холодильника красовалась надпись, сделанная красным фломастером. «Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона». Заглянуть в холодильник лейтенант побоялся. Ванна оказалась наполненной коричневой жижей непонятного происхождения. Вновь прибывший подумал было, что ее просто забыли спустить года два назад. Впоследствии оказалось, что это был недельный запас технической воды для стирки и смыва унитаза. От самого унитаза разило так, что лейтенант невольно задал себе философски-патетический вопрос. А смогу ли я преодолеть брезгливость, когда неизбежно настанет пора блевать в него? Рядом с унитазом неискушенный уроженец СССР с удивлением обнаружил еще один санитарно-гигиенический прибор неведомого назначения. Как скоро выяснилось, прибор сей носил французское название «биде» и использовался отнюдь не для чистки зубов. Его соседи-коллеги появились, когда он уже успел поужинать булочками, тушенкой и сваренным на электроплитке супом харчо из пакетика. Сашка оказался ровесником лейтенанта. Он щеголял в пятнистой форме расцветки и фасона, еще невиданных лейтенантом. Как выяснилось позднее, эта форма была американского производства и обычно выдавалась лишь по гранвойскам и командос. У Сашки было свежее и красивое лицо, красные, как у девушки, губы и очень раскованные манеры. «Привет свежему пушечному мясу! Так ты вместо Гриши, разведчик?» Выстроил он чередой вопросов, на ходу стягивая с себя обмундирование и облачаясь в потертые джинсы и майку со сделанной фломастером надписью «Кино». Почерк выдавал авторство надписи на холодильнике. Второй сосед, Тюлень, оказался выпускником МГИМО. Блат его родителей не хватило на определение сына на дипломатическую работу даже в Болгарии. На вид ему было лет 25. Лейтенант лишь позже понял природу его прозвища. Тюлень двигался и говорил в какой-то замедленно расслабленной меланхоличной манере, действительно обнаруживающей определенное сходство с указанным животным. Вдобавок, тюлень носил усы, которые время от времени неряшливо облизывал длинным языком. Он распространял резкий запах пота. «Ну что, с прибытием? Пить будешь?» – сразу после приветствия спросил мурижитель, показывая на принесенную 3-литровую бутыль португальского вина. Лейтенант, уже измученный излишествами последних дней, едва слышно вздохнул, но согласился. Ведь по заведенным в советской армии традициям, отказываясь пить, ты автоматически попадал в разряд либо больных, либо сук, то бишь информаторов КГБ. Ни то, ни другое никогда не способствовало развитию хороших взаимоотношений и служебному продвижению. «Ты уже знаешь, в какой квартирке мы живем?» – поинтересовался тюлень, покусывая ус. Он неспешно выбирал из кучи грязных тарелок ту, что имела поменьше остатков пищи, и помыл ее в тазике с моющим средством. «Холостяцкой?» – наивно спросил лейтенант. «Не только», – довольным тоном ответил несостоявшийся дипломат. «Когда-то она была у разведчиков, то есть в ведении твоего гниды Ильича. И в ней жила семья, дешифровальщик и его жена. А в соседней квартирке жил товарищ дешифровальщика, тоже из разведки. И, угадай, тоже с женой. Они сидели на радиообмене между УНИТА и Южноафриканской армией. Так вот, на почве жаркого климата и женского безделья возник адюльтер. То есть, пока один боец невидимого фронта ездил в командировки, второй умудрялся удовлетворять не только свою жену, но и супруг товарища. В один прекрасный момент все тайное, как водится, стало явным. Оружие у нас, видишь, сколько? Действительно, у каждого из переводчиков имелись автомат Калашникова, пистолет Макарова, а также гранаты, штыки и мачете. В данный момент тюлень, острым как бритва китайским штык-ножом, разделывал огромный ананас. Лейтенант, которому за его неполные 18 пришлось лишь однажды попробовать сей фрукт в Советском Союзе, с удовольствием вдыхал чудесный аромат. «По слухам», – продолжал тюлень, – произошла самая что ни на есть классическая история. Неожиданный прилет, распахнутые двери, потные простыни, раздвинутые ноги, голый, извините, жопа обидчика. Жалкие извинения, крушение мира, гнев, слезы и жажда сатисфакции. В общем, хлопнул Казанову из трофейного кольта. За ним последовала и несчастливая обладательница тех самых соблазнительных ног. «Ладно, хоть не из автомата косил», – цинично добавил Сашка. «А то бы жили сейчас, как в Брестской крепости, после последнего штурма». «Жена пострадавшего как раз вернулась из миссии врачей», – продолжал тюлень. Она не кстати попыталась возражать против столь радикального решения и тоже получила свое бабах дуплетом в грудь. «А потом», – встрял Сашка, виртуозно взрезая утюг с ветчиной, «наш Отелло встал над мертвыми телами, осознал всю тяжесть содеянного и... вашу мать! Фу!» – ветчина завонялась. Действительно, по кухне расползалось облако миазмов, чья вонь забивала даже запах пота тюленя и аромат растерзанного ананаса. «Так это...» – оторопел лейтенант. «Так это пятно у меня в комнате. Это кровь?» «Именно!» – с садистским удовлетворением резюмировал тюлень. «Хорошо, хоть как-то отмыли. Скажите мне, друзья, как жить в такой квартире и не пить?» Через некоторое время пришли гости, Ими оказались лектор по международной ситуации подполковник Березняков, преподававший в военном училище Спенсера, и его молодая супруга по имени Эвелина. Своим ростом, телосложением, несколько выдающимися вперед кривоватыми зубами и странно выпученными за толстыми стеклами очков глазами, лектор напоминал поросенка, который умел играть в шахматы из одноименного советского мультфильма. «Мужики!» – развязанно сказал поросенок низким голосом, совершенно не вязавшимся с его обликом побитого жизнью интеллигента, и с видом хитрого конспиратора достал из военного рюкзака еще одну бутыль со слезами португальского мичурина. «Давайте насвинячимся!» Эвелина покраснела и застенчиво посмотрела на лейтенанта. Тот невольно засмеялся, удивившись неожиданно за панибратскому стилю очкарика Березнякова. «Товарищ полковник», — сказал тюлень, принимая стойку смирно в своих ободранных спортивных брюках и резиновых тапочках-вьетнамках, «разрешите представить нового члена ячейки, младшего лейтенанта...» «А, так вы вместо Гриши!» – перебил его лектор, обращаясь к нашему герою. «Очередной агнец на заклании лечу!» «Господин полковник, разрешите приступить к оргии?» – не унимался тюлень. Березняков внимательно осмотрел стол с двумя трехлитровыми бутылями и ананасом, умильно отметив стоявшую там же бутылку столичной. Снял очки, но потешно приложил их к глазу на манер монокля и строго скомандовал: «Приступайте, поручик!» Спустя каких-то 20 минут пьянка была уже в самом разгаре. Настроение лейтенанта вдруг достигло давно забытых высот. Он, наконец, добрался до места службы, получил первое крещение работой и нашел новых друзей. Вино оказалось совсем не кислым, а Сашка, тюлень и Березняков с Эвелиной очень приятными собеседниками. Довольно скоро выяснилось, что военный лектор действительно очень любил поговорить. Также выяснилось, что он был не просто однофамильцем очень большого генерала из главного политуправления Советской Армии, что и позволяло ему последние 10 лет кочевать по дружественным государствам с советскими военными присутствиями и получать неплохие деньги за разъяснение сначала геополитической мудрости нашего вторжения в Афганистан, а затем столь же глубинного смысла вывода советских войск в обратном направлении. У Березнякова оказалось довольно необычное для советского человека хобби – он интересовался историей раннего христианства в контексте его влияния на судьбы Древнего Рима. «Представляете, 200 лет их резали, душили, бросали на съедение зверям, считали, если не идиотами, то уж точно социально опасными сектантами, а потом хлоп и в дамки. Вдруг стали официальной религией империи и начали резать и душить всех остальных. Как? В чем секрет? Представляете, если бы сейчас что-нибудь подобное придумать? Для нашего-то социализма с человеческой харей!» «Ну да», – иронично отметил Сашка. «Недаром классики называли Христа первым социалистом». «Ага», – с неожиданным энтузиазмом поддержал тюлень. «Если правильно подойти, то все американские баптисты покаются, поклонятся портрету Горбачева и отдадут все заработанное советскому политбюро. Высший класс идеологической борьбы. Молодец, товарищ подполковник». Жена Березнякова, Эвелина, белой кожей и наивным скромным видом, поначалу напоминала тургеневскую барышню. Однако где-то между первой и второй гарафами бутыли с вином португальской, ее лицо раскраснелось, а манеры приобрели очевидный истерический оттенок. Каждые полчаса она неожиданно обижалась на своего мужа и выбегала из квартиры. Сначала лейтенант удивлялся и вопросительно смотрел на окружающих, но, судя по отсутствию суеты среди участников попоища, это уже стало своеобразным ритуалом. Последний, в частности, предполагал, чтобы кто-нибудь из присутствующих вышел вслед за убежавшей в слезах принцессой, уговорил ее простить супруга и победно привел обратно. Вскоре лейтенант заметил, что упрашивать чаще всего ходил симпатичный переводчик Сашка, и что уговоры занимали все больше и больше времени. Стало понятно, что подполковнику политических войск приходилось мириться не только с трудной жизнью пожилого мажора, подготовкой мировой идеологической диверсии и истериками, мучившейся от скуки жены. Впрочем, судя по невозмутимому виду, это его никак не напрягало. В какой-то момент собравшиеся вспомнили про чуждую советскому образу жизни роскошь – видеомагнитофон. Посовещавшись, решили смотреть копию одного из фильмов об Индиане Джонсе. Для этого зачем-то понадобилось пробить дырку в стене, то ли для электрического провода, то ли для антенного кабеля. Разумеется, дрели или шлямбура ни у кого не оказалось. Зато уже хорошо набравшийся тюлень деловито предложил использовать табельное оружие. Подполковник начал категорически возражать, утверждая, что нас всех выпрут отсюда к ебёной матери. Наконец, спор перешел в принципиальную стадию, и Березняков решил покинуть сцену предстоящего скандала. Эвелина, раскрасневшаяся от вина и утешительных бесед с переводчиком Сашкой, отказалась уходить, приняв позу капризной принцессы. Интеллигентный супруг неожиданно прорычал: «Иди домой, курица! Я с тобой потом поговорю». После исхода офицерской четы Сашка и тюлень приступили к технической подготовке предстоявшей операции. Из пустой пластиковой бутыли от тоника был сооружен импровизированный глушитель. Бутыль приставили к стенке и обложили с двух сторон подушками. Лейтенант был единственным, кто задал вопрос: «А если пуля пробьет не только стенку, то и следующую?» Последовало пьяное, но детальное обсуждение свойств полого африканского кирпича и конструктивных особенностей здания. Поскольку выяснилось, что соседняя квартира пока пустовала, действовать решили без промедления. Давясь пьяным смехом, тюлень дослал патрон в патронник Макарова и нажал на спуск. Глушитель сработал на славу. Раздался оглушительный звук выстрела, комната наполнилась дымом и пылью, в стене появилась аккуратная дырка, а на улице послышался звон разбитого фонаря и возбужденные крики местного населения. За ними последовала длинная автоматная очередь. Присев от неожиданности, трое переводчиков мгновенно протрезвели. Послышался отчаянный стук в дверь. За ней оказался облаченный в одни трусы и солдатские ботинки Ильич с выпученными в панике глазами и Калашниковым наперевес. «Лейтенант, приготовиться к отражению атаки!» Суета, спровоцированная проводкой кабеля, продолжалась еще с полчаса. По счастью, в момент гибели фонаря часовой анголец справлял малую нужду непосредственно под ним и не мог определить, откуда прозвучал первый выстрел. Высшее руководство миссии в лице нетрезвого старшего и его свиты потопталось возле ворот комплекса с самым воинственным видом и, наконец, дал отбой. «Ладно, товарищ офицер, по койкам. Завтра доложим в Луанду о попытке нападения». «Может, все-таки начнут засчитывать боевые?» – с надеждой спросил советник начальника штаба фронта, похожий на злого жирного барсука с бакенбардами. Настала пора ложиться спать. Перед тем, как спрятаться под накомарник от вылезших из темных углов комнаты кровососов, лейтенант сел в потрепанное кресло возле огромного окна, выходившего на балкон. Окно напоминало экран большого телевизора. В Уамба уже погасли фонари. В полной темноте на горизонте можно было различить отсветы полыхающего где-то далеко-далеко зарева. Время от времени черное небо прорезали очереди трассирующих пуль. Трассеры напоминали сгорающие в атмосфере метеориты. Только они не падали, а летели вверх. Можно было легко представить, как один из тысяч этих рукотворных болидов находит свой путь к этому самому окну. И лейтенант вздрогнул. С самого детства, еще пухлым, симпатичным малышом, он замечал, что некоторые из неожиданных картин, вдруг появляющихся в его детском воображении, имели свойство материализоваться. Впрочем, это ему просто казалось. Так давным-давно объяснял еще совсем молодой тогда отец, укладывая его спать. Отец лишь удивился, что известный феномен дежавю у его сына проявляется наоборот, и что тот вспоминал не уже произошедшее прошлое, а еще не состоявшееся будущее. Лейтенант тихо посмеялся над самим собой и своей неистребимой привычкой думать о вещах, которые не имели ни малейшего отношения к окружающей действительности. Проверив предохранитель, он положил пистолет под подушку, автомат с откидным прикладом под кровать и, раздевшись, осторожно забрался под пахнущую репеллентом сетку. Он не хотел проспать свою первую политинформацию на новом месте.